Глава 28. Когда я вышла, вымывшись до скрипа, завернутая в халат, в комнате Валери пытался развесить мою одежду в гардероб. Ее было немного, но без определенного навыка. «Оставь, я сама. Оденусь и развешу». Выбрала из кучи белье, чулки теплые, платья из плотной темной ткани и снова вернулась в ванную одеваться там. Вот со шнуровкой на платье не справилась, пришлось выходить, придерживая его на груди. Внезапно, спотыкаясь об подол, я начала падать, но меня перехватили руки Валери. Он испугался больше, чем я. «Ты в порядке?» Неожиданно опустил взгляд ниже и прошелся им по моей груди, которая осталась только в одном белье. «Вроде да. Пыталась прикрыться, так как платье валяется на полу». «У тебя пропал парный знак на груди». Он громко сглотнул и отвернулся. Я испуганно отшатнулась к зеркалу, мне уже было не до стеснения. Там, где у меня был тройной знак пары, я ничего не нашла. Сердце сжалось, и я всхлипнула. Влетел в комнату Марк и развернул меня к себе, прижимая. «Ну и что ты опять плачешь? Что случилось?» «Знак пары пропал. Нет теперь у меня мужей. В наших мирах он не такой». Поднял мою руку. На кисти едва виднелся рисунок из разноцветных линий. «И что он обозначает?» Потрогала тату и подняла взгляд на Марка. Его глаза горели страстью ко мне. Я моментально вспыхнула, вспоминая, что так и стою не одетая. Валери накинул на меня халат, я посмотрела на него с благодарностью. «Черный цвет — это Марк. Белая — волк, моя золотая, а серебряная не знаю чья». Валери гладил рисунок на кисти, я снова покраснела. «Серебряный — это мой первый муж, волк, он идет по мирам за мной». «Почему они такие бледные, а ваши где?» Мне было жутко неудобно, не знала, куда спрятать от стыда горевшее лицо. Я села в кресло, закутавшись в халат. «Как только ты признаешь нас, он появится и у нас, а у тебя станет ярким и плотным». Валери взял меня за руку и сел на пол у моих ног. «Вы сейчас в мире, где нет дефицита женщин». Замолчала, давая возможность додумать самим. «Опять за свое. Нет, нам не нужны другие, только ты. Мы любим тебя». Марк тоже присел рядом и подставил голову под мою руку. Я начала перебирать короткие пряди его волос. «Я не видела вашего будущего, только чужое». «Ну вот, а ты еще сомневаешься. Мы не торопим тебя с принятием нас, просто хотим быть рядом». Валери тоже пристроил голову мне на колени. Я опустила вторую руку на его золотистые кудри. Внезапно, представляя малышку с такими же волосами, на душе стало легче. Посмотрела на Марка. Тут же перед взглядом предстал вихрастый мальчишка в конопушках. И я от этого открытия замерла, что вижу своих будущих детей от Валери и Марка. Боги милостивы показали мне наших детей. Вязь на руке вздрогнула, и под взглядами мужчин их цвета приобрели яркость, становясь выпуклыми. «Ты приняла нас!» — воскликнули они и показали свои знаки на руке. Я видела малышей, нашу дочь и сына. Счастливая улыбка засветилась у меня на лице. Меня подняли с кресла и зажали между двух мужских тел. «Мне надо одеться, скоро вернется Наль со слугами». Они со вздохом поставили меня обратно. Валери мгновенно принес мне платье, что так и осталось лежать на полу. Они вдвоем зашнуровали его. Марк, как смог, расчесал меня. Я заплела косу, откопала пару домашних туфель на небольшом каблучке. Мы только спустились в холл, когда раздался звон входного колокольчика. Марк подошел и открыл дверь. За порогом стояла девушка и двое мальчишек. Они испуганно отпрянули от него. «Дай я посмотрю», — отодвинула Марк. «Я понимаю, он мог их напугать. Огромный мужчина». «Слушаю вас», рассматривая детей. «Добрый день, мы слышали от лавочника, что вам требуются слуги». Вперед вышла девушка, они между собой были похожи. Мало только магии, никакой сущности. «Проходите, обсудим». Провела их в холл. «Конечно, нужен кабинет, но где его искать?» «У вас есть опыт?» Начала спрашивать, осматривая их. «Одеты бедно, но опрятно». «Нет, но мы быстро учимся». Девушка побледнела и покачнулась, парни подхватили ее. Я шагнула к ней и сжала руку. Видения проскользнули потоком. Осиротели, мать умерла. Дом почти разрушен, на работу не берут. Совсем молодые, девушки 17, а парням по 19 и 16. Марк, их надо накормить, срочно, они не ели несколько дней. Валери, найди им комнаты, думаю, где-то под лестницей. Обычно слуги располагаются в отдельном коридоре на первом этаже. Валери подхватил девушку на руки и понес в сторону комнат, уводя и парней. Мы же ушли в кухню, ища ее по ходу, но не успели далеко отойти, снова раздался звонок в дверь. Я махнула Марку, отправляя его дальше на поиски, так как Валери уже возвращался один. Распахнула дверь, и на пороге стоял мужчина. Он внезапно смутился, увидев меня. Молодой, симпатичный, хотя юность относительная для Наага. Лет 100, не больше. «Мне сообщили, что требуется повар, леди», — безошибочно определил он. «И вот Наак и простым кашеваром?» — вытаращила неприлично глаза. «Сведений о них мало, и это знание не позволяло думать о них, как о слуге, например». «Извините», — развернулся и начал уходить. «Куда пошел? У меня дети не кормлены». Поймав новое видение за хвост, крикнула в спину парню. Он быстрым шагом вернулся, сияя, как золотая монета. «Вы не пожалеете, леди!» Я отодвинулась, пропуская его. Раздался смех Валери за моей спиной. «И чего смеешься?» — возмутилась. «Любимая, не успели мы обрести друг друга, как у нас уже дети не кормлены». Я подошла и стукнула его. Он схватил мою руку и прижал к груди. «Ты притягиваешь к себе всех обездоленных, малышка. Видимо, они все чувствуют, что рядом с тобой можно обрести кров, защиту». «Леди, а где кухня?» — кашлянул Наак. «Там». Воскликнули в два голоса и одновременно махнули в сторону, куда ушел Марк. В дверь позвонили снова, и я, психанув уже, нашли тоже мне дворецкого, распахнула ее. За ней стоял импозантный мужчина, худой, с надменным лицом. Пригляделась. «Ага, тоже оборотень-птица. Похож на земную птицу секретаря. Он отодвинул меня, по-хозяйски проходя в дом. Оглянулся. «Милочка, зовите хозяина. Я пришел по приглашению, дворецким». Во двор въехала телега, за ней вторая. Думаю, привезли продукты. Мужчина быстро вышел на улицу и начал давать указания. Рабочие вытянулись в струнку. Шустро перенесли ящики с продуктами и низко кланялись ему. Отъезжая еще быстрее. Дворецкий вернулся в дом и, глянув на меня и Валери, недоуменно поднял брови. «Да, слуг придется держать в строгости», — буркнул, озираясь. «Вы приняты». Я не засмеялась. «Да чего же мне понравился? Он был не злой, скорее педантично правильный. И нам подходил очень сильно».